загорелся желанием написать статью о ФБР в один журнал. А 7 недель назад был убит. Это не прошло мимо нашего внимания, и мы кое-что предприняли в связи с этим. Так мы выяснили, что около 2 лет назад он написал статью, в результате которой Фрэнк Отдел был приговорен к тюремному заключению по обвинению в мошенничестве. Мистер Вульф попросил меня отыскать его. Я выяснил его местонахождение, повстречался с ним и узнал, что он служил в вашей фирме. Поэтому я и решился расспросить вас о нем. Она поставила бокал на стол. Но о чем меня спрашивать? Просто несколько вопросов. Например, относительно Морриса Элтхауза. Хорошо ли вы его знали? Я вовсе не знала его. Он, по крайней мере, однажды был в вашем доме, точнее, в вашей конторе, если верить Отделу. Она кивнула. Совершенно верно, был. Я вспомнила об этом, когда прочла, что он убит. Она вскинула подбородок. Мне не нравится ваш тон, мистер Гудвин. Вы считаете, что я что-то скрываю? Да, миссис Браннер, это вполне возможно. Нам легко разобраться во всем этом за ленчем. Вы наняли мистера Вульфа для определенного, но почти невыполнимого дела. Минимум, что вы можете сделать, это рассказать нам все, что хотя бы отдаленно имеет к этому делу отношение. Тот факт, что вы были знакомы с Моррисом Элтхаузом или хотя бы однажды встречались с ним, естественно, интересует нас. Было ли вам известно, что он работал над статьей о ФБР? Позвольте мне закончить. Знали ли вы или, может быть, подозревали, что ФБР замешано в его убийстве? Не потому ли вы рассылали книгу Кука? Не потому ли вы явились к Ниро Вульфу? Мы хотим знать все, что знаете вы. Она вела себя отлично. Женщина, которая может, не моргнув глазом, швырнуть чек на 100 000, вряд ли привыкла выслушивать вопросы своего наемника, но она с честью прошла это испытание. Она не считала до 10, во всяком случае, вслух. Она просто подняла свой бокал и, сделав глоток, посмотрела мне прямо в глаза. Я ничего не скрыла. Просто мне и в голову не пришло, что вас может интересовать Моррис Элтхаус. Я ничего о нем не знала. Не знаю и сейчас. Я прочла об убийстве и вспомнила, что встречалась с ним. Но мысль о ФБР в связи с этим убийством родилась у меня из-за мисс Дакос, моей секретарши, которая сказала, что... Однако это было просто бабской болтовней. Она сама ничего не знала. Ее слова не имели никакого отношения к рассылке книги. Я рассылала книгу потому, что прочла ее и подумала, как необходимо людям ознакомиться с ней. Удовлетворяет ли вас мой ответ? Вполне. Но он вызывает другой вопрос. Не забывайте только, что я работаю на вас. Что рассказала вам мисс Дакос? Ничего существенного, так? Пустая болтовня. Она жила в одном доме с Олдхаузом, да и сейчас живет там же. Ее в одном доме? Да, в вилледже, на 2-м этаже. Как раз под квартирой Элтхауза. Она куда-то уходила в тот вечер, и вскоре после, в тот вечер, когда произошло убийство. Да, не перебивайте. Вскоре после возвращения домой она услышала шаги. Какие-то люди спускались по лестнице, и ее заинтересовало, кто бы это мог быть. Она подошла к окну, выглянула наружу и увидела 3 мужчин, которые вышли из дома и скрылись за углом. Она почему-то подумала, что они из ФБР. Единственное, почему она так подумала, было то, что они походили на агентов. «Такого типа», — сказала она. Как я уже говорила, мы обе ничего не знали о существовании какой-то связи между Моррисом Элтхаузом и ФБР. Вы спросили, знала ли я, что он работает над статьей ФБР? Нет, не знала, пока вы не сказали об этом. Я отвергаю ваше предположение, будто я что-то скрываю. Она взглянула на свои часы. Второй час. У меня в половине третьего назначено заседание.